После длительных споров о том, как преодолеть перекресток, было принято довольно смелое решение. Оно основывалось на безопасном присутствии наемников у края дома. Значит, плиты уложены только на стыке улиц. Первым решился на проверку такого предположения Манута. Дойл долго шел в последней группе и считал, что тем самым прячется за спинами товарищей. Он хотел продемонстрировать свою храбрость. Осторожно обогнув угол здания, чернокожий воин сначала двинулся на север. Каждый шаг Манута отдавался болью в сердцах землян. Одно неверное движение, и вернуться наемник уже не успеет. Но вот Дойл повернул направо, пересек шоссе, добрался до ближайшего строения и оказался за перекрестком. Воины облегченно вздохнули. Путь был проложен. Ступая след в след, на противоположную сторону постепенно перебрался весь отряд. Тяжело дыша, Троул нервно произнес: «Когда же закончится этот кошмар? Я устал бояться. Что за жизнь, когда дрожишь при каждом сделанном шаге?» «Мы преодолели примерно половину пути», — сказал де Криньян. «Осталось не так уж и много. Метров 800». Родригес саркастически рассмеялся. «Совсем немного», — проговорил Хосе. «Учитывая частоту ловушек, мы можем попасть в них раз 20. Единственное, что меня радует, так это не изобретательность оливийцев. В дальней части квартала я вижу точно такой же раструб». Арагонец не ошибся, и следующий перекресток пришлось преодолевать тем же способом. Затем еще один и еще. Впрочем, земляне все же допустили одну ошибку при проходе по узкой улочке. Дело в том, что магистраль неожиданно уперлась в глухую стену, и отряд был вынужден повернуть на юг и искать другую дорогу. Задача несложная, но стоило Манута ступить на край тротуара, как песок возле стен провалился, очередная волчья яма. К счастью, воин успел в полете развернуться и в последний момент уцепился руками за плиту. Ему тотчас пришли на помощь Олесь и наемник по имени Флориан. Они быстро вытащили товарища на поверхность. Глядя на торчащие внизу острые наконечники копий, Дойл с ненавистью воскликнул: «Вот мерзавцы! Поменяли расположение провалов. Хорошо, хоть шел медленно, а меч потерял. Жалко». «Скажи спасибо, что голова цела», — усмехнулся Сатан. «А то висел бы сейчас на штырях». Неожиданно выражение лица Криса изменилось. Он сделал шаг назад и громко закричал: «Берегись!» Храбров и Манута тотчас бросились на землю. Дигоу, увы, задержался, он обернулся на возглас Сатана, и эта ошибка стоила ему жизни. Огромная, не менее 1,5 метра длиной стрела пробила насквозь грудь бедняги и отбросила его далеко назад. Наемники воспользовались паузой и быстро отползли за стену здания. Вскоре к ним подобрались остальные воины. «Что случилось?» — спросила Аята, указывая на распростертое тело Флориана. «Не знаю, я не видел», — отрицательно покачал головой Русич. «Там странная машина, похожая на катапульту», — произнес англичанин. «Возле нее копошились тосконцы в черных балахонах. Я таких еще не видел». «Вычислили нас, гады», — зло вымолвил Жак. «Сейчас я им покажу». Де Криньян передернул затвор карабина и хотел высунуться из-за угла. Его вовремя остановил за руку Тина. «Стрелять нельзя», — сказал японец. «По звуку выстрела нас тотчас обнаружат аланцы. Во-первых, мы станем мишенью для артиллерии, а во-вторых, Возену не следует знать, что мы еще живы». «Проклятие!» — выругался француз, убирая оружие за спину. Между тем Дойл выглянул из-за стены. Он внимательно осматривал улицу. Спустя мгновение воин проговорил: «Их двое. Огромный лук на колесах, перекрывающий узкий проход. Слева и справа ловушки. Пройти незаметно невозможно». «Какое расстояние до морсвилцев?» — спросил самурай. «Метров 60», — ответил Манута. «Вполне приемлемо для арбалетов», — возбужденно воскликнул Крис. «Одна беда, у нас их всего 3 штуки», — произнес Родригес. «А больше и не надо», — вставил Храбров. «Надо заставить непримиримых выстрелить первыми. На перезаряжание им потребуется время. Тогда чего мы медлим?» — выкрикнул Дойл. Через пару минут наемник выбежал на улицу, и тотчас зазвенела тетива огромного лука. Однако землянин преодолел узкий проход и спрятался за угол здания. Стрела пролетела мимо и с огромной силой ударила в стену. Не теряя времени, на боевую позицию выбежали Олесь, Тина и Жак. Они прицелились и выстрелили по противнику. Смотреть на результаты атаки никто не стал, это было слишком опасно. Манута махнул рукой и во второй раз пересек проезд. Никакой реакции со стороны тосконцев не последовало. Воины осторожно выдвинулись на улицу. Один из оливийцев лежал на песке, а второй, навалившись на машину, пытался поставить стрелу на ложе. Повторный залп из арбалетов закончил дело. Тосконец дернулся и повалился на бок. «Ну что, вперед?» — спросил де Криньян. «Очень-очень аккуратно», — проговорил Храбров. Предупреждение было излишним. Наемники прекрасно понимали, права на ошибку у них нет. Проход оказался слишком узким. Ширина переулка не превышала 4 метра. С правой стороны зияла дыра ловушки. Земляне не сомневались, что подобный провал есть и слева. Русич перекрестился и спокойно ступил на тропу. Следом за ним шагали Тина и Жак. Держа наготове оружие, земляне начали наступление. Примерно на середине пути японец с горькой иронией сказал: «Кажется, до нас здесь кто-то побывал». Олесь взглянул на дно ямы и увидел 4 истлевших скелета. Возле них лежали копья и мечи. Судя по останкам одежды, они принадлежали к клану чертей. Наверное, это те исчезнувшие бедняги, пытавшиеся прорваться в сектор непримиримых. «Надеюсь, мы не повторим их ошибок», — вставил француз. Замечание маркиза было как раз кстати. Если сейчас на противоположной стороне переулка появятся тосконцы, судьба 3 наемников будет решена. Спрятаться воинам негде, открытое место и ловушки вокруг. К счастью, морсвилцев здесь не было. Выйдя на широкий проспект, земляне внимательно осмотрелись. Их окружал пустынный, вымерший город. Возле огромного лука лежали трупы непримиримых. «Надо бы взглянуть на врагов», — проговорил де Криньян. Он наклонился к одному из мертвецов и протянул руку, чтобы откинуть капюшон. Вдруг раздался взволнованный голос японца. «Не смей!» Маркиз вздрогнул и отпрыгнул назад. «Ты что, спятил?» — раздраженно выкрикнул Жак. «Посмотри», — произнес Тина, указывая арбалетной стрелой на запястье убитого. Зрелище было не для слабонервных. Вся кожа была покрыта темными, прогнившими пятнами. На кисти отсутствовали 2 пальца. Самурай отбросил капюшон тосконца. Привыкший ко многому Олесь сморщился и невольно отвернулся. Ничего подобного ему видеть не приходилось. Полностью сгнившая щека обнажала желтые зубы покойника. «Господи, какой ужас!» — с трудом вымолвил Храбров. «Что же это такое?» «Проказа», — с дрожью в голосе пояснил француз. «Может быть, это не проказа, но эта болезнь имеет те же признаки», — возразил Аята. «Теперь многое становится понятным. Непримиримые — лучшая раса Морсвилла. Они пожертвовали собой, чтобы могли жить и другие народы города. Заболевание очень опасно и распространяется крайне быстро. Вот почему клан отгородился от остальных. Любой контакт привел бы к обширной эпидемии. По той же причине они убивали вторгшихся чертей и, если помните, выбрасывали трупы обязательно обгоревшими. Необходимая мера предосторожности. Ни один человек не должен выйти живым с их территории». «Но, как видно, силы оливийцев не беспредельны», — проговорил Русич. «Они вымирают?» «Вполне естественно», — поддержал разговор де Криньян. «Удивительно, что непримиримые до сих пор существуют. Ведь прошло больше 100 лет. Проказа убивает гораздо раньше». «Скорее, это нечто другое», — настаивал на своем Тина. Как и любые люди, они хотели иметь детей, надеялись на лучшее, искали лекарства, а чтобы оградить себя от внешних посягательств, создали хитроумные ловушки. Главная цель – запугать агрессоров. И надо сказать, они ее добились. Даже сейчас, когда непримиримых осталось очень мало, никто не рискует соваться сюда. Тем временем на улице показались остальные наемники. Вперед выступил Дойл и громко крикнул. «У вас все нормально?» «Да», — ответил японец. «Идите сюда, по нашим следам. И не подходите к Флориану. Оставьте труп там, где он лежит. Прикосновение к нему чрезвычайно опасно. Почему, объясню чуть позже». Отряд двинулся по тропе и вскоре миновал коварное место. Обступив тела тосконцев, земляне испуганно перешептывались. Что такое проказа, знали многие. Произвела впечатление болезнь и на аланцев. «Ничего подобного раньше не видела», — изумленно сказала Линда. «Надеюсь, на Алане есть вакцина против этого кошмара? Кстати, как происходит заражение?» «На земле через прикосновение, одежду, пищу», — проговорил Жак. «А здесь? Одному Богу известно. В любом случае мы должны соблюдать осторожность». «Вот именно», — подтвердил самурай и отбросил далеко в сторону стрелу. Под впечатлением от ужасного зрелища воины долго шли молча. Все прекрасно понимали, какая опасность нависла над ними. Это уже не просто ловушка. Болезнь поражает человека незаметно, и проходит время, прежде чем он поймет, что обречен. Инфекция распространяется стремительно, заражаются сотни, тысячи, десятки тысяч. Подобная мысль сейчас мучила и наемников, и аланцев. Миновав три квартала, преодолев несколько опасных перекрестков, земляне наконец увидели узкую полоску черепов. Это была граница с зоной Гетер. Оригинальностью морсвилцы не отличались, и иногда Храбров пытался представить, сколько людей расстались с жизнью, прежде чем появились эти зловещие линии. Границы проходили по всем улицам между секторами. Цифра получалась астрономическая. «Кажется, добрались», — облегченно выдохнул Родригес. «Похоже на то», — согласился Олесь. Но их радость оказалась преждевременна. Напоследок непримиримые приготовили еще один сюрприз, который дорого обошелся отряду. Вперед вырвался наемник по имени Махмуд. Спешка никогда ни к чему хорошему не приводит. В тот момент, когда Тина заметил опасность, изменить ситуацию было уже невозможно. Наступив на едва заметный бугорок, Махмуд заставил сработать очередной механизм. Подняв в воздух тучу песка и пыли, из-под ног бедняги с огромной скоростью вылетели 10 заостренных металлических штырей, приваренных к единой основе. С ужасной силой они пригвоздили землянина к стене. Когда подоспели наемники, несчастный еще дышал. Сразу два копья пробили грудь солдата. Одежда быстро пропитывалась кровью. Бессильно опустив руки и выронив меч, Махмуд попытался улыбнуться. Изо рта потекла тонкая струйка крови. «Прощайте», — прошептал он и закрыл глаза. Голова землянина упала на грудь. «Какая глупость! До границы всего 30 метров!» — жалобно воскликнула Салан. «Так не должно быть!» «Спокойно», — остановил девушку Аята. «Здесь, наверное, много таких ловушек. Они служат предостережением для любопытных». Самурай обошел опасное место и аккуратно двинулся дальше. На всякий случай он прощупывал дорогу копьем. Уже через 10 шагов сработал еще один механизм. Переведя дух, Тина довольно усмехнулся. «Дважды одну и ту же ошибку мы не сделаем». Больше никаких неприятностей на пути отряда не встретилось. Воины преодолели границу и без сил попадали на землю. Теперь можно отдохнуть и расслабиться. На преодоление сектора наемники потратили больше 2 часов, хотя прошли они не более 1,5 километров. Потери друзей, постоянный страх и нервное напряжение истощили людей. Лежа на спине, Воржиха негромко произнес. «Никогда не испытывал ничего подобного. Двигались, словно по лезвию меча. Ужасное состояние, когда врага нет, а смерть может настигнуть в любой момент. «Хорошее развлечение для любителей острых ощущений», — добавил Троул. «Представляю, сколько людей здесь потеряют наши доблестные войска. Артиллерийская подготовка вряд ли вскроет все ловушки». «Думаю, мы не видели и половины общей системы защиты», — возразил Аята. «Чем ближе к центру сектора, тем сложнее и опаснее механизмы. Отряд обошел лишь крайние кварталы, где многие западни однотипны». Храбров приподнялся на локте и задумчиво сказал: «Надо бы снять и похоронить Махмуда. Нехорошо оставлять его так, всего в нескольких метрах от границы. Обратную дорогу мы знаем». «Нет», — резко возразил самурай. «Штыри могут быть заражены. Риск слишком велик. А за погибших товарищей не беспокойтесь, их унесут непримиримые. Вряд ли оливийцы оставят надолго устройство в сработавшем состоянии. Местным жителям это невыгодно». «Что верно, то верно», — согласился Декриньян. «А знаки мы так и не нашли. Либо их вообще нет, либо они надежно спрятаны». «Теперь уже не важно», — ставила Линда. Разговор был прерван появлением трех гетер. Они удивленно смотрели на землян, не понимая, как воины оказались здесь. По улицам непримиримых никто и никогда не ходил. Западный сектор считался запретной зоной. Мутантки застыли метрах в 10 от наемников, не зная, что предпринять. На помощь оливийкам пришел Олис. «Отведите нас к Роне Мелоун», — произнес он. Девушки утвердительно кивнули. Одна из гетер тотчас побежала предупреждать командира, а две остальные ожидали наемников. Воины неторопливо поднимались с земли, поправляя одежду и очищая от песка оружие. Спустя пару минут они вышли на широкую улицу. Сразу бросалось в глаза отсутствие прохожих. Обычно здесь было довольно многолюдно, но теперь в секторе осталось совсем немного жителей. Большинство гетер перебралось в нейтралку. Все ожидали наступления аланцев. Вскоре навстречу землянам вышел отряд гетер. Мутантки были хорошо вооружены и держались несколько настороженно. Храбров сразу заметил снайперов в окнах верхних этажей. Мелоун оказалась очень предусмотрительной женщиной. Она ждала условной фразы. «Малейшая ошибка, и тосконка прикажет уничтожить чужаков». Тиун знала, кому поручать оборону сектора. Олис ожидал увидеть опытную, закаленную в боях гетеру, но внешний вид Роны поразил его. Хрупкая, стройная и очень молодая. Ей было от силы лет 20. Мелоун подошла вплотную к Русичу и спокойно проговорила. «Я узнала тебя, землянин. Ты Храбров, сотник наемников Алана. Мы не виделись 3 декады с тех пор, как ушла колонна. Надеюсь, у тебя хорошие новости?» «Само собой», — с улыбкой ответил Олис. «Я думаю, гетеры будут жить вечно. На севере превосходные места». Сразу было видно, что с души Роны упал камень. Она очень волновалась за подруг и теперь знала, переселенки успешно преодолели пустыню. Кроме того, ей не надо воевать с землянами. Девушка опасалась вступать в открытый конфликт с наемниками, о которых по Морсвиллу ходили настоящие легенды. Мутантка обернулась к остальным оливийкам и радостно выкрикнула. «Все нормально, это друзья. Зенда и наши сестры достигли цели. Гетеры будут жить вечно». Воительницы дружно вскинули вверх руки. Над сектором раздался громкий единый возглас. Из подъездов домов показались спрятавшиеся тосконки. Только сейчас Храбров понял, что отряд находился в полном окружении. Мелоун проявила удивительную предусмотрительность. В уме ей не откажешь. Когда первый порыв восторга прошел, гетера с нескрываемым интересом спросила. «Почему вы появились из зоны непримиримых? Неужели не было другого пути?» «К сожалению, нет», — вымолвил Олис. «Так получилось, что нас предали. Возле базы отряд попал в засаду. Благодаря отваге и смелости наших друзей, группе удалось отступить в город. Единственный шанс спастись — пройти через сектор. «Поразительно!» — воскликнула Гетера. «Еще никто не выходил из зоны непримиримых. Они безжалостны и жестоки. Увы, эти несчастные имеют на то основание», — вставила Аята. «Все люди, находящиеся в юго-западном секторе, заражены очень опасной болезнью. Она передается от любого касания и способна убить тысячи людей». «А как же вы?» — испуганно сказала Рона и сделала шаг назад. «Мы ничего не трогали там и не вступали в контакт с местными жителями. Это нас и спасло», — ответил японец. «А как же многочисленные вторжения чертей?» — недоверчиво произнесла мутантка. «Обгоревшие трупы постоянно выбрасывались в пустыню». «Вот именно обгоревшие», — подчеркнул Тина. «Огонь убивает болезнь. Гибель захватчиков не должна вызывать удивления. Улицы сектора представляют собой систему хитроумных ловушек. Огромные участки дороги проваливаются под ногами воинов, и бедняги падают на острые копья. Одно неосторожное движение, и вас раздавит огромный камень или сожжет струя горючей смеси. Отряд дорого заплатил за полученный опыт. Три отличных солдата отдали свои жизни за него. Есть только один положительный факт. Непримиримые вымирают. Окраины их территории уже почти никем не охраняются. Мы лишь воспользовались благоприятной ситуацией». «Так значит, гетеры могут в случае опасности укрыться у соседей?» — задумчиво проговорила Мэлоун. Отрицательно покачав головой, самурай возразил. «Неплохая мысль, но крайне рискованная. Мы, конечно, расскажем обо всех ловушках, которые встретили, особенности, месторасположение, пути обхода. Но будьте осторожны, не прикасайтесь ни к чему, ничего не берите из зоны и остерегайтесь внезапной атаки. Изредка непримиримые нападают из засад». Разговор землян и альвиек продолжался не менее получаса. Рона и ее подруги очень интересовались подробностями похода через пустыню. Эту ответственную миссию поручили Сатану. Уж кто-кто, а Крис мог приукрасить любую историю. Из его слов складывалась чудесная легенда о коварных чудовищах и храбрых наемниках и гетерах. Правда, англичанин чуть не проболтался о клоне, но Воржиха хорошенько толкнул парня в плечо, и тот вовремя остановился. Во всем остальном Сатан был неподражаем. Мимикой и жестами воин описывал чуть ли не каждый километр экспедиции. Среди тосконок то и дело раздавались удивленные и восторженные возгласы. Они замирали от страха, плакали, когда слышали о погибших, и кричали при каждой победе. Порой Криса заносило, и земляне с трудом сдерживали смех. В целом же рассказ был вполне правдоподобен. Поведал юноша и о западне, которую группе приготовили аланцы. Мэлоун неожиданно остановила англичанина. «Но ведь вы обречены», — изумленно вымолвила Гетера. «Без инъекции наемники долго не проживут. Это знает каждый ребенок в Морсвилле». «Именно так», — с горькой усмешкой заметил Декриньян. «Отчет последних 30 суток уже начался, но мы еще поборемся. Алан дорого заплатит за предательство». «У нас есть к вам одна просьба», — произнес Аята. «В отряде 3 десантников. Им мы обязаны жизнью. В случае опасности аланцев надо вывести в нейтральный сектор и обеспечить всем необходимым на длительный срок. Они вольные люди». «Никаких проблем», — поспешно проговорила Рона. «Ради друзей гетеры способны на все, даже на самопожертвование». Самурай поднял голову и посмотрел в глаза мутантке. «Нет, это не высокопарные слова. Мэлоун не разбрасывается красивыми фразами. Обещания оливийки звучат как клятва. Она действительно способна на подобный поступок. Это воспитывалось в гетерах с рождения. Умереть за друга считалось высшей честью». «Хватит о грустном», — вмешался Олесь. «У нас еще есть время. Быть может, что-то изменится. Говорить о смерти надо тогда, когда до нее останется лишь пара минут, а пока впереди целая вечность».